Глава 14. Сумма и слагаемые. Ощущая себя так, словно бремя свалившихся на меня воздействий со стороны было материальным, я задумался о том, можно ли перейти к настолько мощному, иному мировоззрению, чтобы оно позволило управлять входящим потоком сигналов. Теперь просто не верилось, что раньше мне каким-то чудом удавалось куда-то двигаться, ведь меня всегда сковывали мощные внешние влияния. Однако я сделал это, и факт такого движения вперед внушал большую надежду. Я понимал, что совсем не уникален, и потому оно должно было вызвать надежду не только у меня самого, но и у любого другого человека с достаточно устойчивым иным мировоззрением. Я подозревал, что вполне мог упустить из виду какое-то несоответствие, и потому, прежде чем предпринять очередной жизненно важный шаг, вернулся к своему «я там», чтобы получить ответы на последние вопросы. Я прилег на диван, расслабился и уже через мгновение вступил в общение с ним. Меня беспокоит вопрос о внешних воздействиях. Не стоит тревожиться. Ты уже достаточно хорошо управляешь своими рецепторами и справишься с внешним влиянием. Если бы рецепторы были в другой фазе, ты вообще не ощущал бы эти воздействия. Оптимизм помогает, верно? Отчасти. Лучший способ осознанно игнорировать такой входящий поток. Подобными воздействиями наполнена каждая наша жизнь. Каждая? Насколько давно? Как давно мы возникли? Мы не можем связать это с твоим времяисчислением. Может быть, лучше кое-что показать? Конечно. Вот они. Тысячи и тысячи линий. Каждая переливается энергией. Они тянутся во множестве измерений из одного центра, от меня, от моего «я там». Одни линии яркие, другие тусклые, но все они входят в какое-то скопление излучения, в другое «я там». Как я мог упустить из виду эти связи? Ты не упускал их из виду, просто воспринял несколько иначе. Это сумма всех личностей, которыми мы когда-либо были, и она связана с теми, о ком мы думаем и кто думает о нас. Яркие линии отходят к тем, кто связан с тобой в этой жизни. Боже мой! Увы, друг мой, Бога в твоем понимании не существует, ты уж извини. Их так много, и среди них столько моих... Столько связей из моей жизни. Теперь ты понимаешь, что эти воздействия ни в коем мере нельзя считать сковывающими. Уходя, мы возьмем с собой всех, кого любим, и они будут помогать нам в пути. И твоя любовь, та, кого ты любишь сейчас, она тоже пойдет с нами. Можешь не сомневаться. Неужели здесь собрались все мы? Одни еще заперты в системах представлений. Другим предстоит стать людьми на протяжении последующих тысячелетий. Но когда ты произнесешь нужные слова, все соберутся здесь. То же произойдет и с другими, с теми, кого ты видишь, кто с нами связан. Нужные слова? Какие слова? Пора идти. Куда? Куда скажешь? Не волнуйся, ты все узнаешь. Как я это узнаю? Ты все узнаешь, когда закончишь свои поиски, когда пойдешь по тому, что называешь магистралью. И когда это случится? Как только ты избавишься от этого беспокойства о внешних воздействиях. Впрочем, давай поговорим о другом. Ты подсчитывал общее число живущих людей и пытался определить, сколько из них в той или иной степени владеет такой же способностью перемещаться без материального тела. Да, я оценил их число в 6000. А теперь попробуй оценить то влияние, какое ты мог бы оказать, если бы тебя было целых 6000. Ты просто очень быстро изменил бы весь мир.